Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, а что там творится, не знаешь? Где творится? Слушай, громкую связь выключи. Квакаешь где-то. Курдык. Алло. Курдык. Кто это? Цапля. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Что там творится? Чего? Что там творится, не знаешь? Про кого? А кто это вообще? А? Я говорю, вы кто? Сидор. Какой Сидор? Голубой. Ну, часы смотрели? Сколько сейчас времени-то? 2:40 ночи. Да мне вообще все равно, который час там. А мне не все равно, я спать хочу. Всего доброго. Ты спи. Алло. Здравствуйте. Алло, слушаю. Слушай, а сколько сейчас времени-то, не знаешь? Долбоеб, посмотри на часы, узнаешь. А что случилось-то? Алло. Да. Здравствуйте. О. Да, слушаю. А сколько сейчас времени-то, не знаешь? Что? Что там творится? Плохо слышно. Говори громче, а? Да. Надо поспать. Что нужно тебе? Надо поспать, полежать немножко. Кому поспать и полежать немножко? Мне надо поспать. Кому поспать? Тебе поспать надо? Да. Ты кто? Человек. А что значит надо поспать, отдохнуть немножко? Это что значит такое, такие твои слова? Спать мешает. Кто тебе спать мешает? Да злые люди. Спать мешает. Кто спать мешает? Свиньи. Свиньи? Злые свиньи. А, свиньи. Ну, свиньи, они спать не мешают, они... У них своя жизнь. А ты зачем звонишь? Надо поспать. Надо поспать. Кому поспать? Тебе поспать? Правильно. А тебе надо поспать, ты поспи. Спать мешает. Кто тебе спать мешает? Мухи. Алло. А? Алло, а вы кто? Человек. А почему вы звоните на этот номер? Надо поспать. Вы больной? Да нет. Вы кто такой? Человек. Я поняла, что вы человек. Почему вы звоните на этот номер? Да я ничего. Нет. Что нет? Да нет. Чего нет? Почему звоните на этот номер? А что там? Не звоните сюда. Ну что вы, злые люди? Алло. Будьте же людьми, ребята, но все же мы люди. Ребята. А вот кто ребята? Вы куда звоните? Вы не туда попали. А что там? Вы кому звоните? Друга надо. Какого друга? Дружище, вы надо какого-то. Назовите свое имя. Человек. Нет такого имени человек. Сердитый человек. Сердитый на кого? Фуфила. На кого? Фуфила. Слушайте, вы кто? Вы почему звоните сейчас ночью? Вы кто такой? Тигр. Какой тигр еще? Хватит мозги морочить. Голубой. В милицию позвоню. Голубой. Тигр. Я сейчас в милицию позвоню. По морде только не бей. По морде бить не буду, я в милицию позвоню, понял? Получается. Ой. Алло. Ну ладно, я не хотел даже. Да, хочешь, могу помолчать? У вас связь прерывается почему-то. Почему? А чего там? Что? Чего? Вы кто такой? Человек. Ну, я тоже человек, и что дальше? Надо поспать. Нужно разговаривать 1:30 ночи. Друга надо. Какого друга? Тигр. И да, ну дальше у вас слова в словарном запасе еще какие-нибудь слова есть, кроме человек, тигр и еще какое-то там слово? Пельмень. Какое? Пельмень. Пельмень? Ну это совсем уже что-то из разряда каких-то извращений. Здоровый пельмень. Ну и что дальше? Солнышко. Солнышко дальше. И мухи. Не вижу связи между солнышком, пельменем и мухой. Два фуфела. Что? Цапля. Цапля. Вы наркоман? Курный. Вы наркоман? Да нет, да нет. Вы наркоман? Нет. Вы наркоман? Нет, блядь. Вы наркоман? Нет. Вы наркоман? Да я вы наркоман? Ничего. Нет. Вы наркоман? Правильно. Вы наркоман? Курдык. Вы наркоман? Курдык. Вы наркоман? Курдык. Вы наркоман? Вы наркоман? Хватит врать. Кончай орать. Что вы орете-то? Ты знаешь, что Бог все видит? И Он придет за тобой скоро. Правильно. Скоро придет. Мать моя говорила тоже. Говорит, ты живи, и другим не мешай жить. Не понимаешь? Мешай. Мама была права. Да. У меня характер такой, мне, ну, спокойный характер. А вы кто такой? Вы почему звоните сюда? Человек. Я слышал эту историю. Голубой. Человек. Человек, почему сюда звонит? Надо поспать. Может быть, мне кажется, вы ошиблись номером. Да я ничего. Нет. Что? Чего? Вы ошиблись номером. Нет. Вы ошиблись номером. Нет, блядь. Вы ошиблись номером. Да нет. Вы ошиблись номером. А чё там? Что? Чего? Вы ошиблись номером. Солнышко. Я луна, а не солнышко. Солнышко в час ночи не светит. Да вы ошиблись равно, номером. Вы ошиблись номером. Вы наркоман. Чё там творится? Кто творит? Чё там творится? Мне все равно. И мне все равно то, что вы говорите. Курдык. Чего? Курдык. Цапля. Цапля. Курдык. Угу. Курдык. Да, я слушаю. Вас там двое, что ли? Чего? Вас там двое? Правильно. Два фуфела. Брат наркоман? Да. Брат наркоман? Браток. Наркоманы долго не живут. У нас ведь как говорят, пока шишка стоит, хоть через 100 лет... Чего? Чего? Наркоманы долго не живут. Чего вы сразу... Я когда, знаешь, хорошее вспоминаю перед сном, как поебался я тогда. Я не поняла то, что вы сказали. Вы в туалете? Не, я не какал. Хочешь про Диму расскажу? Про какого Диму? Голубой. Слушай, хочешь, я тебе что-нибудь другое расскажу, хорошее такое, ну, как я отжимаюсь. Мне все равно. 20 раз отжимался. А вам все равно с кем разговаривать? Да. Почему? Дружище, вы надо какого-то. Что? Друга надо. Какого друга? Покойник, какой, ну, дружище. Да. Какой покойник? А? Какой покойник? Не, блядь. Друга надо. Какого друга надо? Дружище, вы надо какого-то. Какого дружище? Назови имя, фамилию, отчество. Пельмень. Пельмень? Здоровый пельмень. Здоровый пельмень? Таких здесь нет. А чего там? Что? Чего? Здесь нет таких. Куски говна. Что? Говно. Вы кто такой? Человек. Вы кто такой? Сердитый человек. Почему сердитый? Спать мешает. Какое ему дело? Тебе что надо? Надо поспать. А? Давай, мудила, хочешь, давай приходи. Да. Давай. Я тебе ебло вынесу. По морде только не бей. Ты кто такой, сука? Человек. Человек. Звони в другой раз. Чего? Ого. А? Что тебе нужно, мудила? Ну приходи, не... давай, ты где? Правильно. Ты где, давай я тебя найду. Да. Давай я тебя найду и ебло тебя вынесу. Вот у тебя какое ебло? У тебя много зубов? Да. Вот не останется ни одного зуба, блядь. Ты что хочешь от меня? Ну не надо, ну не стукай! Еблан, что ты хочешь? Надо поспать. Чего тебе надо? Посрать, что ли, тебе надо? Да. Посри. Ну что, срать? Ты что такой психованный, да? Ты чего такой не твердый, да? Ну посмеялся. Да. Ну хорошо тебе. Хорошо. Ясно. Что тебе нужно? Два фуфела. Вот ты устал от спокойной жизни, а, парень? Да. Устал, да? Тебе нужно что-нибудь такое яркое. Правильно. Ты убить кого-нибудь хочешь? Мы их убьем. Убить хочешь? Да. А зачем? Спать мешает. Что мешает? Спать мешает. Я не понял, что мешает тебе этот человек. Спать. Скажи еще раз, громко, четко. Ты орёшь, что ли, мудила? Алло. Хочешь докури, ну чё ты сердишься-то? В Кащенко связь, что ли, бесплатная? Уже а? Давно тихий час. В Кащенко, говорю, уже давно тихий час, все спят. Да нет. Один выспали буйный. Не, я не какал. Что пристал? Что звонишь сюда? Спать хочу. Свинья, спать мешает. Спать мешаешь, отстань. Свинья, спать мешает. Чего? Спать мешает. Ты спать мешаешь. Ты чего как этот, говорилка? Ты разговаривать можешь нормально? Да я ничего, нет. Ты нездоровый, лечись. Да. Либо наркоман. Позвони нет, маме нет. Лучше. Маме позвони. Живем себе, живем. Каждый как может. Маме позвони. Че звонишь сюда, че надо? Друга надо. Какого друга? Друга заведи, иди на улицу, выйди, найдешь себе друга. Там полно друзей. Ты гей, что ли? Ты гей? Какой такой голубой? Ты гей? Меня считали некоторые ребята лидером. А зачем тебе друг тогда? Дали. Тебе друг зачем? Друг зачем? Подругу заведи. Нет. Подругу заведи, зачем друг? Друга надо. Ну зачем тебе друг, подругу заведи? 20 раз отжимался. Куда ты отжиматься собрался 20 раз? Ты сам-то отжимаешься? Я не отжимаюсь. Правильно, потому что уже полгода я не отжимаюсь. Ну ты почему ты около года не отжимаешься? Стал здоровый, блядь, как пельмень. Стал здоровый, как пельмень, это уже слышали. Дальше что? Чем-то новое. А раньше скажи. Был такой, на турничок влезу, знаешь, так вот. Оп! Полежу сначала чуть-чуть, потянусь. И потом на первое солнышко раз, и так 20 раз. Ты что хочешь? Хочешь? Солнышко. Тебе что, надо денег? Солнышко. Солнышко, я слышал. Дальше что, тебе что, денег надо? Нет. Денег надо? Не надо, нет. А что звонишь тогда? Друга что надо. Такое, вообще? Друга нет, здесь никаких друзей. Дружище бы надо, какого-то. Какой ты друг, нет здесь друзей никаких, никто с тобой дружить не хочет. Позвони маме или выйди на улицу, там полно друзей. Ну что вы, злые люди? Не злые мы добрые. Будьте же людьми, да. Ребята, но все же мы люди. И что, и мы люди, дальше что? Ну я не знаю, мы знать не хотим, ты даже имя свое не говоришь. Человек. Человек, и я человек, что дальше? Два человека дружить не могут. Должно быть имя у каждого, чтобы дружить. А то как я тебя буду? И тебя человек назову, и другого человека назову, ты меня человек. А как различать друг друга будем? Имя назови, ты кто такой? Куда звонить? Тигр. Тигр, что дальше? Бля, тигры в зоопарке. Голубой. Тигр. В Африке еще есть. А ты, как ты, блядь, звонишь, тигры не звонят? Я тебе говорю, ты скачинка, ты сейчас, что ли? А ты один буйный тигр. Правильно. Ты сейчас буянишь. Че? Ну тебе что пугают Пусюков, Коль? Че нам тебе? Друга надо. Нет здесь друзей, никого для тебя здесь нет, ни друзей, ни подруг. Пока не скажешь свое имя, и оно не человек. Тигр. Тигр, что дальше? Ты больной? Вот ты скажи, ты больной человек, да? Больной? Да нет, нет. Ну ты больной человек. Нет, блядь. Больной, ты где живешь? В Бердянск. Азов, что ли? Где? В Бердянск. В каких жердях? Да. Где живешь? В каком районе живешь? Куски говна. Куски говна? Что-то я не знаю, что это за район такой. Говно из жопы моей. Говно, да. Слушай, мне кажется, ты шизофрения. Либо ты шизофреник, либо ты не, просто... просто какой-то наркоман, который просто наглотался колес, блядь, и не туда попал. Либо, я не знаю. Чё ты смеешься? Чё ты смеешься? Ты больной, слушай, реально больной. Я тебя жалко. Позвони маме, не рушь психику вообще, ни себе, ни людям. Мамочка, ты моя хорошая. Хорошая ты моя мама, мамуля ты моя хорошая. Эх ты, матюшка ты моя, мамочка моя. Ты что же натворила? Холодный хочешь так, что ли? Остывшие щи хочешь мне преподать, что ли? Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а? Чего? Давай. Ну вот, а песня такая про цирк. Называется... Если ты хочешь приехать, давай приезжай. Куда? Куда? Куда? Куда? А? Я не понял, о чем ты сказал сейчас. Чего? Не понял. Ты откуда такой красивый взялся, замечательный парень? Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Пельмень, да. Здоровый пельмень. Браток. Он же спешил пельмень. Ты пельмени, что ли, любишь? Да. Пельмени любишь. Говно из жопы моей. Не понял, что ты сказал. Куски говна. Да, Дончик, давай, это что такое? Главное. Я понял только говню, а вот другого я ничего не понял. Тебе что нужно? Тебе встреча нужна? Друга надо. Друга тебе надо? Да. Какой тебе друг нужен? Голубой. Вот тебе друг. Друг. Такой друг. Ты такого друга никогда в жизни не видел. О, уважаю, братишка. Давай, где встречаемся? В Бердянск? Азов, что ли? Ты нормально говорить умеешь? Да. Ну, где ты? Пельмень. Сам ты пельмень, так ёб твою мать. Правильно, потому что уже полгода я не отжимаюсь. Что тебе нужно, парень? Я готов прийти к тебе в любой момент. Сейчас хочешь, в Мороз приду? Да. Куда мне прийти? Солнышко. Какое нахуй солнышко твое? Я тебе ебанул сейчас по башке. По морде только не бей. А? Все, ты пошел нахуй. Что понимаешь, вот пошел нахуй. Что вы нарочите? Ты какой-то хороший. Ну чего, здесь мы вдвоем с тобой сидим, правильно? Ну вдвоем, да, давай говори. И вот, блядь, мы сидим здесь с тобой, как два... Ты откуда фуфилов? Такой, такой красава, такой вот нарисовался? Солнышко. Я разбил телефон. Разбил его. Чего? Ты должен мне айфон. То есть ты мне должен 30-ку. Но у тебя есть 30 тысяч рублей? Да. Ну вот, пришли мне их, пожалуйста. Хорошо. Как ты это сделаешь? Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Я насру, а мухи все прилетят сюда, к нам. Ну что, срать? А? Откуда ты такой мудак взялся? Да я ничего, нет. Я слушаю, говори сам с собой. Мудила. Нет. Мудила, говори сам с собой. Нет, блядь. Ну что вы, злые люди? Браток. Братишка! Братишка! Парень, ты чудо. А чё там? Это... А ты знаешь, сука, что мы сейчас тебя, блядь, вычислим просто и приедем? Не надо, сука! Ты слышишь меня? Ребята... Ты меня слышишь? Да. Вот ты, блядь, понял меня? Когда ты будешь зевать, блядь, а вы молчать, мы тебя будем вычислять и сейчас приедем, понял меня? Только по морде не бей только, а? Сука, нахуй, звонит, блядь. Ты что? Понял? Будьте же людьми, ребята, но все же мы люди. Я вру, блядь, твои пельмени, ты понял, блядь, меня? Пельмень. Ну нахуй, блядь, твое ебучее солнышко, блядь, когда солнышко. Два часа ночи. Иди, блядь, спать. Спать мешай. Блядь, иди спать, как мама учила, нахуй. Блядь, разбудил нормальных людей, ебала я в рот, понял, блядь? А чё там? Ты меня слышишь? А? Я, блядь, больная на голову, понял? Чего? У меня, блядь, ставка есть, да, и два ствола. Иди нахуй. Ребята, эх, что?